сама могла обратиться к нему, что, между прочим, и сделала. Она пришла к нему, и это подтвердила мне Оксана. Но Флора действительно была у Асеева, чтобы прописать Марину Ивановну в своей комнате. Об этом я слышала от многих, кто жил в то время в Чистополе. И Асеев действительно поставил вопрос о прописке Марины Ивановны в направлении Союза. В Чистополе был как бы филиал Московского отделения Союза писателей, так называемый Президиум Союза или Правление Союза, возглавляемое в те дни Треневым, Асеевым и еще кем-то. Был и Совет эвакуированных, выборная организация, которая помогала писателям в их устройстве. В этот совет входили поэт Петр Семынин, критик Вера Смирнова и другие. Был еще и совет жен писателей, и совет этот возглавляла жена Фадеева, молодая тогда еще актриса МХАТ Ангелина Степанова. Фактически писатели как бы самоуправлялись в Чистополе, и местные власти никаких препятствий им ни в чем не чинили, и во всем шли навстречу. И если президиум или совет решал, что того или иного писателя надо прописать в Чистополе, то горсовет тут же прописывал, тем более что председателем горсовета, по словам всех, была очень хорошая, добрая женщина. На этом заседании президиума, где решался вопрос о прописке Цветаевой, выступил против нее Тренев, драматург, тоже, как и Асеев, сталинский лауреат, орденоносец, автор пьесы «Любовь Яровая». Тренев произнес, говорят, погромную речь. Цветаева — эмигрантка, муж ее был белогвардейцем, и ей не место в среде советских писателей. Таким образом, еще до приезда Марины Ивановны в Чистополь ей было отказано в праве проживать там, и Флора Лейтес после разговора с Асеевым собиралась послать ей об этом телеграмму в Елабугу. Но на почте она встретилась с Лидией Корнеевной Чуковской, которая там в Чистополе вела свой дневник. Услышав от Флоры о содержании телеграммы, Лидия Корнеевна посоветовала не сообщать об отказе. Вот почему Марина Ивановна и не получила ответа от Флоры. Но, приехав в Чистополь, Марина Ивановна могла прежде всего разыскать Флору, чтобы выяснить, что произошло и почему та ей ничего не ответила. Их встреча действительно могла произойти в вестибюле интерната, так запомнившегося Флоре. И когда Флора сказала Марине Ивановне, что ей отказано в прописке, то у той могло быть такое отчаяние в глазах, что Флоре трудно было вынести ее взгляд. Память, увы, несовершенный аппарат, и часто, воспроизведя пережитое, помимо нашей воли, искажает схему событий, выхватывая из запасника не те декорации, а из забитых до отказа кладовых обветшалую бутафорию не тех дней и, расставляя все заново, заставляет нас уверовать, что было именно так, как представляется теперь, а не так, как было на самом деле. И только документы и записи, сделанные в те давно погребенные дни, могут помочь восстановить подлинную картину. Потому-то мне и пришлось, насколько это было возможно, уточнить рассказ Флоры. И потом Флора еще с молоду была очень милой выдумщицей, фантазеркой, и ей могло вообразиться, что такой именно вариант знакомства с Мариной Ивановной в вестибюле интерната более, так сказать, литературен. А может быть, она и правда забыла про пароход, да и про телеграмму, которую не послала. Марина Ивановна уехала из Елабуги 24 августа в 2 часа дня. Стало быть, где-то к ночи или на рассвете колесные пароходы тащились медленно, она прибыла уже в Чистополь и находилась там 25-го, 26-го, а 27-го отбыла обратно. нет точных сведений.